Теперь он каждый день пахал, как папа Карло. Свой дом, жена, кухарка — все требовало денег. Зато как приятно прийти после работы в уютный теплый дом. Свой дом, где вкусно пахнет пирожками, мясом, да пропустить стаканчик вина с мороза, закусив разной вкуснятиной. Любава менялась на глазах. Когда она пришла к нему в лекарню, выглядела замкнутой, стеснительной, несчастной. Бедно одетая, она вызывала жалость. Теперь в ней появилась уверенность. Молодая женщина ожила, стала смеяться, даже в зеркало на себя поглядывать стала, чего раньше Никита за ней не замечал. А потом новая операция уже на шее. Никита резонно рассудил, что рубцы на лбу могут подождать, а шея на виду. Оперировать уже было легче, опыт появился. Кроме того, кожа на шее растягивается хорошо, это не лицо. Кое-где он вообще рубцы вырезал, подтянув кожу и закрыв дефект. Кожный лоскут совсем небольшой пришлось накладывать. Работать приходилось быстро. Эфирный наркоз тяжелый, лишняя минута под ним ни на пользу ни пациенту, ни врачу. Ведь эфир с ватой испарялся, и в операционную, и персоналу тоже приходилось вынужденно им дышать. Только концентрация была меньше, чем у оперируемого. После операции нельзя было двигать шеей, чтобы швы, стянутые волосом, не разошлись. Однако Любава стоически перенесла и операцию, и послеоперационный период. Но после снятия повязки и швов шея выглядела вполне пристойно. Никита решил, что Любаве необходимо отдохнуть от операции и наркозов. Девушке и так несладко пришлось в последний год. Даже более сильные люди могли не выдержать подобных жизненных испытаний и сломаться. Но на жене все заживало на удивление быстро, и уже через 2 месяца она не укутывала больше шею платком. Видимо, права народная поговорка, что на бабах, как на кошках, все заживает. Эх, ледазубы поколоть, да контрактубиксом рубцы смазать, совсем хорошо было бы. А пока Никита трудился в поте лица. После операции царю в Вязьме, царедворцы да дворяне московские при любой болячке у себя или члена семьи к Никите ехали. С одной стороны, верили в него, поскольку многие сами видели, что царь едва ли не при смерти был, а Никита его спас. А с другой стороны, не зазорно похвастать где-нибудь на застолье, что его не кто-нибудь лечил, а сам Никита, который царя выходил. Никите же такие разговоры были только на руку, поскольку сановные пациенты — это и связи полезные, и деньги изрядные. Прием, операции, перевязки к вечеру иногда едва до дома добирался. Тут уж Любава забеспокоилась. «Муж мой любезный, нельзя же так. Похудел-то как за работой». «Так, Любава, люди-то больные. Сама через то прошла. Как отказать, когда человек мучается? И кто, кроме меня? Ты не Господь, весь мир не спасешь». Никита же вспоминать стал, где на Руси воды минеральные есть. Любаву бы свозить, ванны попринимать, куда как хорошо. На кавказские минеральные воды бы свозить, да только земли те еще не под Русью, черкесы там хозяйничают. А про Карловы Вары и разговора нет, хотя источники минеральных вод в Карловых Варах известны давно, с 1358 года. Однако добраться туда непросто, да и под Речью Посполитой они сейчас. Паны, заклятые враги Руси, там водичку пьют и ванны принимают. Есть и другой будущий курорт, Трусковец, что на Галичине, известный с 1469 года, богатый минеральной водой и целебными грязями, но он тоже под поляками. Долго пытался Никита вспомнить, где еще воды есть, да в голову ничего не приходило. Исподволь стал пациентов своих расспрашивать. Так не знали. Неожиданно помог ему травник лекарни, Олег Кандыба. Услышав случайно разговор, он сам подошел к Никите. «Целебной водицы испить хочешь?» «Не сам, жене надобно». «Паломники, что на Соловки ходят, еще и в урочище Куртяева сворачивают. Говорят, не один десяток целебных источников из-под земли бьет». И свойства у воды необыкновенные. Зимой она теплая и не замерзает, а летом холодная аж зубы ломит. Не слыхала такой, удивился Никита. На Онежье, у Белого моря. Да ты с паломниками поговори. За подсказку благодарю. Не откладывая дело в долгий ящик, Никита после работы направился в храм Успения Пресвятой Богородицы. Отец Иосиф только что закончил службу, прихожане расходились. Никита поздоровался, голову склонил. «Все ли в порядке, Никита? Ты ведь в радости ко мне не ходишь. — укорил отец его Иосиф. «Пока нормально. Скажи, отец Иосиф, от тебя богомольцы на Соловки ходят?» «Бывает, они заранее сговариваются. Одному добираться далеко, места глухие. И разбойники балуют, и зверье лесное. Сообща-то отбиться можно». «Разумно. А про урочище Куртяева не слыхал?» «Обижаешь. Сам там бывал не единожды. Чудное место». «Правда ли люди бают, что ключи целебные там бьют?» «Истина. Да не один. 8 десятков. Эка. Я попил там водички 2 дня. Да в корчагу взял. Однако не помогло. Но это еще до тебя было. При твоей болезни и не помогло бы. Жену хочу свозить». «Богоугодное дело о жене своей заботиться. Месяца через 2, полагаю, в августе, паломники в те места собираются. Если желание есть, присоединяйся». «За совет спасибо, а это на храм». Никита отдал отцу Иосифу серебряный рубль. «Мудр святой отец, всегда дельные советы дает». По пути домой Никита вспомнил слова князя, которые Елагин говорил по приезде его из Астрахани. Что царь де не велит Никиту дальше 1 дня пути из Москвы отпускать. А если и правда так? Соловки, конечно, не дальняя Астрахань, но и не близко. Как бы к Алексею Михайловичу подсластиться, отпроситься вроде на богомолье. Царь православный должен отпустить. Вовремя вспомнил о нардах. Нехорошо получилось, еще в Вязьме царю обещал, и до сих пор обещания своего не сдержал. Невместно, царь все-таки. И следующим днем Никита направился к князю Елагину. «О, ты, Ноня, как ясно солнышко, давненько тебя не видал. Садись, Никита, отобедаем, чем Бог послал». Кто был бы против? Никита был после работы, есть хотел, потому и приналег на щи, затем за мясо принялся. Куда как хороши томленые в печи перепелки. Птичка маленькая, чуть больше воробья, вкусна. Дома Любава да кухарка тоже вкусно готовили, не отнять, но поваров княжеских им не превзойти. Те приправы особые применяют. Обед запили фряжским вином. Потом князь кубок серебряный в сторону отставил. «Говори». «А что говорить? Ты ж по делу пришел». «Забывать старого знакомца стал нехорошо, только по нужде и заходишь». «Да нет, князь, время выдалось. Игре же обучить хотел. Да насчет досок узнать, готовы ли? А мы сейчас спросим, эй, кто-нибудь». Из-за дверей показался холоп, стоявший у трапезной. «Спроси у ключника, готовы ли доски для игры?» «Я мигом». Холоп исчез и вернулся с 2 досками для игры в нарды и 2 шелковыми мешочками. «Ставь на стол», — распорядился Семен Афанасьевич. Развернули 2 доски. И Никита ахнул от восхищения. Доски были сделаны из клена и черного африканского дерева, инкрустированы карельской березой и розовым деревом. Работа тонкая, изящная. И сами шашки, что находились в шелковых мешочках, были резаны из моржового клыка и довольно затейливо. Такие и глаз радуют, и в руки взять приятно. А кость, как назывался кубик, вообще из серебра сделана. Князь заметил восхищение Никиты, приосанился горделиво. «Ну как?» «Нет слов. Такими и царю играть не зазорно». «Одну доску, думаю, ему подарить. Поперва только играть научи». «Затем и пришел. Садись, княже, объяснять буду». «Нарды не шахматы, правила простые. Что в короткого, что длинного. Но думать тоже надо, несмотря на кажущуюся простоту». За вечер Никита начисто обыграл Елагина. Неприятно князю все время проигрывать. Хмурился, однако понимал, новичок он в игре. «Вот поднатореет, тогда с царедворцами и с самим царем играть будет». Уже прощались, когда князь попросил: «Ты, Никита, как болящих поменьше будет, завсегда заходи, выучи меня играть, а там и к царю идти можно с подарком. Небось, Нащекин от зависти лопнет», — князь хихикнул. «Только, Никита, чур никого не учить, а то может так получиться, что они меня обыгрывать будут». «Договорились, Семен Афанасьевич», — Никита откланялся. С этого вечера Никита забегал к царю часто. Он и сам был заинтересован, чтобы князь к царю с подарком явился. Недели через 3 князь встретил Никиту радостный и пьяненький. «Ну, Никита, подарок мой царю по сердцу пришелся. Я с ним уже несколько партий сыграл, а тебе он вспоминал, говорит, об уговоре не забыл, только тянул долго». Вот теперь и к государю идти не зазорно. Это еще зачем? — насторожился князь. Хочу из Москвы отпроситься, на Соловки сходить с богомольем. Как думаешь, отпустит? Паломничество — дело богоугодное, только место ты выбрал не очень. Сам знаешь, крамола там старообрядная. Чем тебе Сергиев посад не угодил? И монастырь постарше, и монахи разумней, и иконы намоленные, еще от дедов-прадедов наших оставшиеся. На Соловки хочу. Если по секрету, в урочище Куртяева. «В урочище?» — удивился князь. «Ты же православный». «Да при чем здесь вера? Там идолов нет, а вот целебные воды есть. Хочу супружницу подлечить». «Ну, тогда другое дело. Только кораблик поменьше нанимай. Был я как-то на Соловках, годов 20 тому. Ежели ушкуй невелик, то везде пройдет». Никита, как о судне услышал, чуть было на месте не подскочил. Он-то думал с паломниками идти. Пешком далеко, утомительно. На повозке неудобно, ведь богомольцы пеши бредут, перед ними стыдно. Как же он о судне-то не подумал? Вот голова дурная, а князь идею хорошую подал. Судном и быстрее, и неутомительно, лишь бы царь отпустил. Конечно, он не царского двора человек, свободный муж. Заставы только на дорогах, но не дай Господи случится что, царь вовек не забудет. Да и подданный Никита Государев, как ни крути». «И каким же путем?» — поинтересовался Никита. «Можно, как торговцы солью ходят, через Волок Ламский, потом до Вологды, Сухонной до Северной Двины, а там уж и Соловки. Есть и другой путь, по Мсте до Великого Новгорода, через Ладогу, по Свире Ванежское озеро, а там все время на север, через Валдай и Выкь озеро в Белое море, к Соловкам. А как короче?» «Да почитай одинаково. Недели две добираться в одну сторону. Только там лето короткое и холодное, теплые вещи брать надо. И гнус заедает. И не вздумай задержаться. Реки там рано льдом покрываются, тогда беда. Либо пеше возвращаться, либо зимовать в какой-то деревеньке. У меня препона есть, государь». «Да он-то здесь каким боком? Скажи, паломником, супружницей». После игры твоей, персидской, думаю, не откажет. Все равно увидеться с ним надо, разрешение попросить. Так он тебе перстень со своей руки подарил. Тебя стрельцы в Кремль пропустят, окромя личных покоев. Неудобно как-то. Неудобно порты через голову снимать, иди и даже не сомневайся. Никита откладывать не стал. Приоделся понаряднее и в Кремль. Прошел через Спасские ворота, но у входа во дворец его остановили стрельцы. «Не положено». Никита сунул старшему стрельцу под нос перстень царский, загодя надетый на палец. «Царский перстень», — признал подарок стрелец. «Василий, проводи человека». Никита был во дворце впервые и потому все время крутил головой по сторонам, разглядывая обстановку. Как-то все запутанно было. Переходы, лестницы, повороты, двери в помещения вели низкие, и нужно было пригибаться. Такие в крепостях, да в монастырях делали. Стена толстая, проход в одного человека. Через дверь пройти можно было, только изрядно согнувшись. А ведь для дела сделано. У такой двери один воин оборону от множества врагов держать может. Тюкай только боевым топориком или саблей по подставленной шее. И винтовые лестницы в башнях с такой же целью закручивались только по часовой стрелке, чтобы обороняющемуся удобно было правой рукой работать. Стрелец Василий довел Никиту до двери. «Погодь здесь». Сам постучал, вошел и тут же появился с молодым боярином. «Знакомое лицо. Никак, Никита, лекарь. Доброго здоровья». «И тебе не хворать. Василий, ты ступай». «А что, Никита, разве государь тебя к себе призывал? Здоров он вроде». Никита поднял руку с царским подарком. Боярин увидел, кивнул. «Знакомый перстенек». «Так с чем пожаловал?» «Просьба к нему». «Да ну!» Боярин задумался. «Перстенек царский, как пропуск вездеход. Только ведь и просьба личная, как бы от государя не влетела». «И спрошу». Боярин исчез за дверью. А Никита разглядывал мозаику на окнах да изразцы на голландской печи. Дверь приоткрылась. «Иди». «Примет». За дверью оказался коридор. Перед дубовой створкой боярин остановился. «Шапку отдай. как войдешь, поклонись». «Да знаю я», — не скрыл досады Никита. «Это я так, для порядка». Никита отдал суконную шапку боярину и вошел. В комнате царя пахло благовониями. Тихо потрескивала лампадка перед иконами. Никита перекрестился на образа, а потом повернулся вправо. За деревянным столом сидел Алексей Михайлович в расшитом домашнем халате и с любопытством смотрел на гостя. Никита отвесил глубокий поклон. «Здрав буди, государь!» «Рад видеть, Никита, лекарь. Давненько мы с тобой встречались. Дай бог памяти. Года полтора?» «У тебя хорошая память, государь. Зато ты с персидской игрой долго тянул, — укорил царь. Беда у меня была, государь. Жена и теща от моровой язвы померли, дом сожгли, на пепелище вернулся. Сам в монастырь ушел в Астрахань, не до игр было. Ведаю уже. Разыскивал тебя, нужда великая была. И я ведаю о твоей беде, государь. Прости, вернуться не успел, на 2 дня опоздал только. Видно, так Богу угодно было. Зато князя Елагина игре выучил, он меня пока обыгрывает. Навык с практикой приходит. Игра эта только с виду простая. Там думать надо, просчитывать на несколько ходов вперед, кто кого передумает, как в шахматах. «Садись, Никита», — предложил царь. Никита уселся на небольшую скамеечку. Тепловато в комнате. Своды низкие, оконца маленькие, стены темные, вишневого цвета. А государь какие-то бумаги читал до него. Вон, на столе лежат. «Ты бы, государь, несколько свечей рядом поставил. Темно в комнате, глаза испортишь». «Верно, устают к вечеру глаза. Иной раз такое чувство, как будто песку в них насыпали. Так что у тебя за просьба?» «На богомолье хочу. Прошу тебя, отпусти. Думаю, за 2 месяца обернусь». «Это куда же?» «На Соловки». Царь нахмурился. «Ты не старого ли обряда приверженец?» «Да нет, вроде 3 перстами крестился». «В Куртяево урочище хочу завернуть, на воды целебные». «Слыхал я про диковинку такую в моих землях, но не был там никогда. Вот что, Никита, лекарь, отпускаю тебя на все лето, но только с одним условием: целебные воды сам осмотришь и испробуешь, а по возвращении у меня будь с докладом. Знать желаю, правда ли вода та помогает, либо врут все. Чешский король в письмах водами целебными похваляется, а я, получается, вроде как хуже. Государь, земли твои обширны и изобильны всем, зверьем, птицей, и золотом, и железом, и воды целебные в них есть, только разведать их надо. Ты так говоришь, как будто твердо знаешь. Не скрою, приятно мне. Считай, поручение тебе я дал». Никита поклонился и попятился к двери, считая аудиенцию законченной, а партейку сыграть, — улыбнулся царь. «После доброго разговора чего же не сыграть?» Никита довольно шустро обставил царя. Тот нахмурился. «Давай еще одну». «Нет, государь, лучше я тебе твои ошибки покажу, это полезней». Никита рассказал и показал, где государь маху дал. «Ага, понял. Как играть хорошо научусь, с послом персидским сыграю. У них вся знать в шахматы и нарды играть обучена. Зато в лапту не умеют. Это для простого народа». Никита пожелал государю доброго здоровья и откланялся. Вышел он из дворца довольный, рот до ушей. Стрелец Василий взглянул на Никиту и не удержался. Выгорело, стало быть, дело. «Как есть, Вася!» И от избытка чувств Никита хлопнул стрельца по плечу. Тот от неожиданности едва бердыш из рук не выронил. В тот же день Никита стал искать подходящее судно. Дело это оказалось непростым. Были пузатые торговые ладьи и большие ушкуи. Купцы и владельцы судов были бы не против, однако посудины велики. Источники целебных вод располагались по берегам реки Верховки, не глубокой и не широкой, по ней такие не пройдут. А учитывая, что и переволок проходить надо, так и вовсе не надобны. А небольшие легкие ушкуи да баркасы, суденышки почти все рыбачьи, пропитаны неистребимым рыбьим духом, и места для пассажиров в них нет. Однако, потратив 2 дня, судно Никита нашел, вернее, подсказали ему. Хозяин, седовласый старец, согласился доставить их на Верховку, подождать там, сколько потребно будет, да в Москву вернуть. «Харчи мне готовить?» — спросил он. «Тебе. У меня другие заботы будут. Тогда повара возьму. Нам без изысков, только чтобы вкусно и сытно. Задаток давай. Когда выходить?» «Сам-то как считаешь?» «Не знаю, сколько ты там будешь, но к Новому году обязательно убраться надо. Годков 5 тому как раз к сентябрю морозцы ударили. Еще бы седмицу промедлили, и в лед вмерзли бы. Севера!» Никита прикинул. «Новый год — это 1 сентября. Получалось, надо выходить в начале июля». Он достал деньги, нашел и протянул старику алтын. «К июлю будь готов. Если что непредвиденное будет, найдешь меня в лекарне, что у хором князя Елагина». «Так не ты ли, Никита, лекарь будешь?» «Он самый. Наслышан о тебе. Люди хорошо отзываются, говорят, зело искусен в лечении». На том и распрощались. Никита предупредил Любаву, что в начале июля они вдвоем уедут из столицы на 2 месяца. «Ой, я так надолго из города еще не уезжала. А куда поедем?» «Поплывем на север, к Соловкам. Паломничать. Если захочешь, на целебные воды поедем тебя подлечить». «Никита, наверное, это дорого. Ты мне дороже любых денег». «Злато, серебро — дело наживное. Сегодня оно есть, а завтра нет. А любимая женщина дороже любых ларцов с золотом». Любава уставилась на Никиту своими удивительно синими глазами. «И ты только ради меня бросишь на 2 месяца работу?» «Конечно. Кто, кроме меня, будет о тебе заботиться? Я ведь муж твой». Любава обняла Никиту, всплакнула. «Не разводи сырость», — Никита погладил жену по спине. «Кого в доме оставим?» Любава вытерла слезы. «Давай кухарку. Женщина благопристойная, присмотрит. Только...» Любава замялась. «Говори. Жалованье ей платить придется». «Эка беда, авансом заплачу». «Это что, аванс?» «Задаток. Неужели раньше не слыхала?» Время теперь летело быстро. Любава готовила вещи для плавания, по совету Никиты покупала полотенца. Никита же с утра до вечера проводил в лекарне. Надо было поработать ударно, и страждущим помочь, и денег заработать. Как всегда бывает в таких случаях, на сборы не хватило 1 дня. Вроде знали, готовились, а как отплывать время пришло, того не хватает, другого не положили. Никита взял с собой свой трофейный кожаный кофр с инструментами, так, на всякий случай, и узел со своими вещами, довольно большой. Любава же набила 2 больших узла. «Любава, зачем тебе столько вещей? На суденышке красоваться не перед кем, а на водах вообще голиком ходить будешь». «Я нагишом?» — удивилась Любава. «Да ведь я мужняя жена. К тому же север, там холодно, а вдруг люди?» «Медведи там, а не люди. Сожрать могут, а вот любоваться навряд». «Ой, Лышенька, а что ж ты не говорил раньше, что нагишом?» «Так я думал, знаешь, ведь в баню ты голиком ходишь». Никита уговорил Любаву оставить половину вещей дома и оказался прав. Судно оказалось небольшим и крепким речным ушкуем. Хозяин Ульян позаботился о пассажирах. В передней части суденушка был натянут полог из парусины для защиты от непогоды. И даже лежали 2 матраса, набитые душистым сеном. Вся судовая рать состояла из 3 человек. Самого хозяина, сидевшего за рулевым веслом, повара Андрея и единственного матроса, внука Ульяна Михаила. Под парусом дошли до Волока Ламского, лошадьми перетащили судно по деревянным полозьям на реку Шоша и снова пустились в путь по воде. Первые несколько дней Любава не отводила глаз от берегов, ей было интересно. Погода баловала, днем пригревало солнце, но постепенно, по мере продвижения на север, все стало меняться. Появилось множество валунов, и если днем было еще тепло, то ночью уже зябко. На одной из стоянок на местном торгу Никита купил несколько хорошо выделанных медвежьих шкур. Шкуры были мягкие, отлично греющие даже в морозы. Одну из шкур он преподнес в дар Ульяну. Тот долго мял ее в руках, дул на мех, потом цокнул языком. «Царский подарок!» «Я ж не царь, Ульян. А хочешь, на самом деле царский подарок покажу?» «Да кто ж не хочет?» Перстень разглядывали все. Сам Ульян, Михаил, Андрей, восхищались, а Михаил даже позавидовал. «Мне бы такой». «Заслужи», — цыкнул на него дед. «Думаешь, просто так государь подарил? За службу верную, понимать надо». За 2 недели они добрались до реки Верховки. «А где же источники?» — удивился Никита. «Ульян, ты ничего не напутал?» «Обижаешь, Никита. Я 40 лет плаваю, в этих местах тоже бывал, а источники вон там. Пойдем покажу». Они сошли на берег, и Ульян показал на неширокий, в 2 аршина ручей. «Голец. В него вода из нескольких источников стекает. Он даже в стужу не замерзает». Недалеко от берега, в шагах в 300, находился первый источник. Выглядел он как-то уж очень обыденно. Круглая глубокая яма диаметром едва ли в сажень, из которой струился тоненький ручеек. «Ключ?» «Нет, целебная вода». «Да тут их полно, выбирай, какой понравится больше». Никита зачерпнул воду взятой кружкой, попробовал. В самом деле вода не ключевая, солоноватая, минерализированная и теплая. За 2 часа они обошли несколько десятков источников, но далеко не все. Никита воду пробовал везде. Поскольку никаких анализов сделать невозможно, он решил полагаться на вкус. Чем солонее вода, тем сильнее минерализация, тем выше лечебное свойство. На листке бумаги он отмечал все опробованные источники, присваивая им номера. Надо же перед царем отчитаться, да и самому знать. Не исключено, что он сам сюда людей посылать будет. И даже план в его голове созрел. Ведь можно нанять людей, срубить большую избу вроде постоялого двора и возить сюда страждущих. Летом на судах, зимой санными обозами. И людям польза, и в его калиту копеечка упадет. Вот только самому опробовать надо, да полюбави оценить. Сейчас уже поздно, дело к вечеру идет. С удовольствием отведали сытного кулеша с сушеным мясом да соленой рыбой в прикуску, запили все это сытым, а переночевав, отправились вдвоем к источнику. Никита медвежью шкуру взял с собой да полотенце. Раздевшись первым, он забрался в источник. Вода была теплой, и чувствовалось, как она идет снизу, из-под ног. Посидев 1/4 часа, он почувствовал, как его стала одолевать какая-то сонливость. Это хорошо. Выскочив на камни, он растерся до красна и улегся на шкуру. «А ну-ка, раздевайся, полезай», — скомандовал он Любави. «Что ты меня в омут толкаешь? Вода она и есть вода, я-то думала...» «Не полезешь? Сейчас в одежде столкну», — пошутил Никита. Любава разделась, прыгнула в источник и даже взвизгнула. Но посидела немного, понравилось, и Никите пришлось вытаскивать ее за руку. Минеральная вода — тоже лекарство, только природное, и жадничать нельзя, меру знать надо. Любава обтерлась, обсохла, оделась, повалялись еще на шкуре. Камни были холодными, но медвежья шкура не давала холоду пробиться снизу. Потом побродили по урочищу, оно было в низине, и когда наверху дул ветер, то в лесу было тихо и даже тепло. Любава наткнулась на костянику и морошку, северные ягоды. «Это есть можно?» «Запросто. А как называются?» «Вот это на малину похожая, только белая морошка. Можешь от пуза есть. В Москве такой не купишь. А вот это красная костяника. Это уже на любителя. Косточки большие, не по мне». Любава попробовала обе ягоды. Конечно, морошка ей понравилась. И она ела, пока не обобрала весь куст. «Барышня, ты меру знай», — предостерег ее Никита. «Больно вкусно. В первый раз попробовала. В этих краях еще черника есть и голубика. Хочу, хочу, хочу. Завтра поищем, а сейчас к Ульяну. Обедать пора. А я уже наелась. Ну, как знаешь». Зато Никита поел с аппетитом. Что для него пригоршня морошки? Так, червячка заморить. Он даже вздремнул немного. После еще на один источник сходили. Его Никита отметил 2-м по значимости. Вода в нем имела другой вкус и, следовательно, иной состав. Только долго в нем не усидишь, вода почти горячая, как в бане. Он сам высидел не больше 5 минут, выскочил с покрасневшей кожей, а Любава и 3 минут не выдержала. «Вытащи меня, а то как рак сварюсь».